Второе. Провожая меня навстречу, Эллисон шепотом напомнила о необходимости продолжать втираться в доверие к Оскару, чему трагедия на земле Уилкса не должна была помешать. Мы с Оскаром договорились встретиться на платформе над разбомбленным районом Вокскора, чтобы полюбоваться, как продвигаются восстановительные работы. Я отправился туда заранее, кружным путем. Чем лучше я узнавал Вокскор, тем меньше считал его монолитом. Городская структура состояла, как объяснял Оскар, из пяти элементов. Террасы, зоны, огороженные природные участки, равнины и ярусы. Все это были строгие технические термины. В то утро, перемещаясь то пешком, то на общественном транспорте, я миновал три террасы, один огороженный участок, увидел с моста, соединявшего два яруса, одну равнину. Каждодневный жизненный цикл Вокскора, не знавший сезонности, состоял из 16-часового искусственного дня и 8-часовой ночи. Причем в каждом секторе дневной свет имел особый характер. На одной террасе он был рассеянным, как в дождливый день, а на огороженном парковом участке, по которому я прогулялся, он был ярким, как солнечный полдень. С наступлением вечера мерцающие кварталы начинали казаться отдельными городами, между которыми простирались луга и леса, равнины, погруженные в безмолвную темноту. Разрушенный ядерным ударом городской район, когда я видел его в последний раз, представлял собой непроходимую груду уродливых развалин. Теперь все обломки убрали и либо переработали, либо сбросили в море. С радиоактивным заражением справились, как объяснил Оскар, при помощи какой-то непонятной для меня технологии, после чего район стал стремительно отстраиваться. Главную воронку решили сохранить как мемориал, местами выровняв ее края, местами превратив их в изящные террасы. Я нашел Оскара в кафетерии с видом на стройку. Кормили там вкусно, но порции были маловаты. Продовольственное снабжение сократилось ввиду нехватки сельскохозяйственных рабочих после перемещения на землю. Разговор коснулся Эллисон. Я сказал, что меня беспокоят ее все более частые и сильные приступы депрессии, слезливости, неприходящей тревожности. «Это следовало ожидать», — сказал Оскар, глядевший через низкое ограждение в воронку от взрыва, где работающие роботы устанавливали гранитные опоры для новой террасы. «Дело в том, что она не в состоянии стать той, кем хочет, как не настаивает на этом ее подсознание. От этого внутреннего конфликта и страдает ее физическое и душевное здоровье. Она хочет быть Эллисон Пирл, только и всего». «Эллисон Пирл — иллюзия, плод воображения, умственная конструкция. Вера Трей в то, что она Эллисон, симптом травмы разрыва, отключения от сети. Знаю, вы к ней неравнодушны, и понимаю, откуда берется ваша симпатия. Она мостик к вашему прошлому. Но она не путешественница во времени, прибывшая из 21 века, мистер Файндли. Знаю, но... Что но? Ее враждебность к Воксу выглядит очень натуральной». Оскар пожал плечами. «Законное недовольство, внедрение имперсоны в кору ее головного мозга с самого начала вызывало вопросы, хотя никто, конечно, не ждал продолжительного сбоя в сети, осложнившего ситуацию. Но никакую проблему не решить, прячась от нее. Эллисон Пирл попросту нестабильная конфигурация. Больше всего Трея нуждается в восстановлении ее лимбического узла». Я кивнул, изображая согласие. Машины в кратере, выстроившись гуськом, изгибающейся змейкой, на глазах уничтожали поврежденный огороженный участок, не подлежащий восстановлению. Я спросил Оскара, какой смысл восстанавливать город, когда на нас наступают машины гипотетиков, с явным намерением отправить нас всех на небеса, что называется. Никто не знает, каков практический смысл единения с гипотетиками. Все мы без сомнения изменимся, духовно, интеллектуально, телесно. Но город, скорее всего, нам все равно понадобится, ведь надо же где-то жить. Вас все это не пугает? Как личность я могу испытывать страх, но коллективно мы выше этого. Вы уж простите, но мне трудно представить все это. Узел, сеть, корифей. Я объяснял уже вам, как это работает. Но я о субъективном ощущении. Если вы имеете в виду имплантат, то операция совершенно безболезненна. Я не об операции, Оскар. Каково это — жить с проводами в башке? А, ясно. Это не провода, а искусственные нервные волокна и опсиновые протеины. Он поднял ладонь, не давая мне возразить. Я прекрасно понимаю, о чем вы спрашиваете. Могу сказать одно. Человек не чувствует вообще ничего. Конечно, мне узел внедрили сразу после рождения, но я могу описать свои ощущения при сбое сети, если вы сочтете, что это вам поможет понять. Я кивнул. Наша терраса дрожала от строительных работ далеко внизу. В воздухе пахло гранитной пылью. Потерять сеть — это примерно как лишиться одного из органов чувств. Например, вдруг ослепнуть. Одна из функций узла — упрощение коммуникации. Даже в простой беседе лимбический интерфейс позволяет улавливать и осмысливать нюансы, которые без него прошли бы мимо внимания. Во всяком случае, так происходит при одинаковом оснащении обоих беседующих. Не обижайтесь, но нам человек без узла может показаться бесчувственным, чуть ли не имбецилом. Ого! Вот значит, за кого вы меня принимаете? Он улыбнулся. Я научился делать исключения. Такое уж было у Оскара чувство юмора, не без претензий на глубину. Рано или поздно, полагаю, возникает эмоциональный консенсус. Именно это труднее всего мне понять и вам описать, кажется. Возможно, вас вводит в заблуждение упоминание в данном контексте эмоций. Осознанное умозаключение корифею недоступно. Но учтите, как велика роль бессознательного в нашем познавательном процессе. Вот, скажем, мы с вами, мистер Файнли, часто принимаем решения на основании нравственной интуиции. Такую интуицию мы называем совестью. Но совесть не рождается из обстоятельного систематического рассуждения. И при этом ее не назовешь неразумной или нелогичной. Представьте, человек тонет в реке, и вы бросаетесь его спасать. Это обдуманный поступок. Вы подсчитываете соотношение риска и возможности успеха? Очевидно, нет. Вы действуете на основании инстинктивного отождествления себя с тонущим, чувствуете его отчаяние, как ваше собственное, и стремитесь ему помочь, превозмогая свой страх. Если вы останетесь на берегу, то вас потом замучают чувство вины и угрызение совести. Это очень важно. Совестливые поступки – свергают правительства и рушат империи. Так происходило и в ваши времена. При этом мы обходились без всяких узлов и сетей. Вероятно, но при этом индивидуальная совесть чрезвычайно ненадежна. Индивидуум способен убедить себя не делать чего-то, способен испытывать искренние сомнения в том, какой поступок был бы правильным. Вы так же не безупречны, как я, Оскар. Но когда я суммирую свою совесть с совестями тысяч, а то и миллионов других людей, вероятность ошибки резко снижается, самообман почти исключается. Вот что такое для нас корифей. Приводя все эти банальные, взятые из учебника доводы в пользу так называемой лимбической демократии, он был совершенно искренен. но ответа на мой вопрос я так и не получил. Мне хочется понять, не для чего это, а как это ощущается. Он задумался ненадолго. Возьмем недавно введенное рационирование продовольствия. Из истории известно, что рационирование всегда приводило к появлению черного рынка, к накоплению избыточных запасов, даже к насильственному сопротивлению. На Воксе ничего подобного не происходит. Не потому, что мы святые, а потому, что у нашей коллективной совести хватает сил это предотвратить. Сумма наших лучших инстинктов, а это то же самое, что корифей, знает, что рационирование необходимо и справедливо. Поэтому каждый из нас по отдельности чувствует эту необходимость и ее справедливость. Все равно это выглядит как насилие. Правда? Признайтесь, вам доводилось вламываться в дом соседа и уносить его имущество? Нет. Вас к этому принудили насилием или это претило вам самому? На этот вопрос можете ответить только вы сами. Но я вправе предположить, что вы чувствовали, что поступать так стыдно, что вы опозорили бы себя в собственных глазах и в глазах других людей. Вот и я отнесся бы к себе так же, если бы стал жульничать с талонами. И твердо знаю, что точно так же к этому относятся мои соседи. Я выглядел позорно в собственных глазах чаще, чем он мог предположить. Потому поставил свой вопрос несколько иначе. Что, если консенсус ошибочен? Неужели он так непогрешим? Если не непогрешим, то не склонен ошибаться. Я здесь новичок, Оскар, и не вправе заниматься критикой. Но на моих глазах было убито много взбунтовавшихся фермеров. Вы не стали брать пленных и оставили выживших умирать. Почему молчала ваша коллективная совесть? Это решение было принято при неработающей сети. Если бы корифей действовал, мы, возможно, поступили бы по-другому. А как насчет принуждения фермеров к участи бесправных крепостных? В книгах по истории написано, что вы поступали так на протяжении столетий. Не будем спорить об исторических причинах такого положения. Согласен, это тяжелый компромисс, и вы, конечно, правы. Мы не непогрешимы и не претендуем на это. Но сравните нашу историю с историей любой другой нации или культуры, где главенствует принцип «око за око», «несправедливость за несправедливость». Сравните! Соседство с кратером от взрыва атомной бомбы – неподходящее место для таких сравнений. Это результат претворения в жизнь радикальной бионормативной идеологии кортикальной республики. Разум порождает больше чудовищ, чем совесть, мистер Файндли. С этим я готов был согласиться, но, немного передохнув, продолжил. Насчет Эллисон, то есть Трей, если ей снова вернут узел, она перестанет мучиться. «Пройдет некоторое время, пока она привыкнет», — ответил Оскар. «Но тревожащие ее сознание конфликты быстро сойдут на нет». Из воронки подымались столбы пыли, втягиваемые фильтрами в искусственном небе. Снизу доносился мерный стук. Мне пришло в голову, что я готовлю свой обман так же систематически, как машины внизу сооружают новые ярусы и террасы. Теперь я добрался до несущей опоры всей своей лжи. Я хочу ей помочь. Оскар поощрил меня кивком. Мне это нелегко, но со времени трагедии в Антарктике я пришел к нескольким умозаключениям. Очень любопытно. Я оказался на Воксе не по собственной воле. Если совсем уж честно, зная столько, сколько знаю сейчас, то, может, предпочел бы улететь дальше, посмотреть, что такое срединные миры. «Понимаю», — осторожно проговорил Оскар. «Но это невозможно. что сделано, то сделано, будущего не изменить. Здесь мне жить, здесь и умереть. Он прищурился. А если я собираюсь жить здесь, то хочу, чтобы рядом со мной была Элисон, и не хочу видеть ее страданий. Есть только один способ положить им конец. Она должна согласиться на имплантат? Да. Вы сумеете ее уговорить? Не знаю, но готов попробовать. На его лице застыла непроницаемая гримаса осторожного расчетливого игрока, прикидывающего ставки. Мы снабдили ее имперсоной Элисон, чтобы между вами возник контакт. Это из-за вас она так ей верна. И точно так же из-за вас она могла бы от нее отказаться. «Может, мне подать ей пример?» — сказал я. «Самому согласиться на операцию?» Глаза Оскара широко раскрылись, после чего на лице его расплылась радостная улыбка.